Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, то водитель беспокоит, то ваша доставочка я с бочки взял, она актуальна еще? То я смотрю на 15 минут было. Да. Ага, я понял. Вас там много покупать? Что? Много вам покупать? Нет. А, ну, если немного, вам Демарти подойдет? Да. Окей, скажите, сейчас тут. Как зовут вас? Паша зовут меня. Паш, минут 5 вы в магазине будете уже? Вот как раз минут 5 мне и надо. Все, давайте. Паша, будете в магазине, заходите, пожалуйста, на молочный отдел и наберите мне. Хорошо? Да, хорошо, вас как зовут? Виталий. Да, Виталий. Хорошо, все, сейчас 4-5 минут я вас наберу. Все, жду звоночка да, вашего, спасибо. Паша. Алло, да, Паш. Алло, Виталий, да, зашел в Демарт. Чего? Берите, пожалуйста, 2 баночки йогурта Агуша, детское питание. Так, подождите, сейчас. Все? Есть, да? Да. Ну, пробиваю. Берите, пожалуйста, 2 упаковочки салфеток антибактериальных, маленьких. Вот на кассе. Да, взял. И спросите, пожалуйста, на кассе, скажите, в каком вы магазине еще раз? Демарт. Я понял. Спросите, пожалуйста, на кассе ваучер на контрактный номер на Киевстар. Ваучер на контрактный номер? Да. Это такое вряд ли на кассе есть. Это уже прошлый век. Нет. Вы что, на контрактные сейчас. Есть. Сейчас, секунду. Девушка, у вас есть на ваучер? На что? На контрактный номер на Киевстар. На контрактный номер киевстаровский. Да, спасибо, я понял. Она так на меня посмотрела. Нет, нету. Нету? Нет. А вы что? Да это прошлый век, вы что? А что ж делать? Да не, мне покупали в супермаркете в прошлом месяце. Смотрите, спросите, пожалуйста, есть у них терминал или айбокс? Или может они через кассу пополняют? Не, айбоксы вон есть у них. Я понял. Ну, EasyPay, айбокс, вон все стоит. Паш, берите, пожалуйста, пакетик себе. Так, сейчас, подождите. Картой. Угу. Чек вы взяли? Да, взял. Чеки обязательно. Паш, идемте, пожалуйста, подойдем к айбоксу или к терминалу. Без разницы, EasyPay, айбокс. Без разницы. Главное, чтоб чек выдал. А, то ну, я думаю, сейчас. Паш, у вас высвечивает мой номер? Или вам продиктовать? Ну, да, это 097, который я звоню. Да. Да, есть. Паш, пожалуйста, 285 гривен. 285 положить? Да. Скажите, ну, пожалуйста, ну, я 300, комиссия какая? У меня 300 получается. Ну, я 300 засуну там ничего, в комиссии. Ничего страшного. Ага, сейчас, секунду. Угу, так. Скажите, сейчас. Пожалуйста, какая комиссия там? Сейчас, секунду. Сейчас ставлю. Так. Раз, два, три. Так, ставил 17 гривен. 17 гривен, мне надо 285. Это 200, придет. 283 получается. Нет, пожалуйста, добавьте. Ну, сейчас 5 пятерку, гривен. Сейчас пятерку докину. Так, есть пятерка. Оплачивайте, Паш. Ага, чек, так. Не забывайте, пожалуйста, за чек. Ага, сейчас нажимаю, оплатить. Так, вроде есть. Сейчас. Да, все, чек дало. Иду. Так, куда вам вести? А ну, смс-ка пришла какая-то. Сейчас, секундочку. Алло. Алло, да. Паш, вы пополнили, да, уже? Ну да. Вот чек на руках у меня. А ну, секундочку. Алло. Алло, да. Паш, представляете, у меня сняло 182 гривны за экстра деньги. И чё? Вернитесь, пожалуйста, Докиньте 182 гривны. А, обратно вернуться? Ну да. Сейчас, секундочку, подождите. Так, вернулся. Паш, пожалуйста, 182 гривны, не меньше. На этот же номер, да? Да-да-да, давайте продиктую вам. Так, сейчас. Да-да-да. Все, ну сейчас 200 тогда засовываю. Так, есть. Все, и чек брать, правильно ж? Алло, алло. Виталий. Алло, алло, да. Чек же брать, правильно? Конечно, да, оплачу. Конечно. Все. Паша, скажите, пожалуйста, есть номер горячей линии? Скажите, пожалуйста, на чеке мне. Так, сейчас. Я позвоню, спрошу сейчас, за что это мне такую комиссию сняло. Номер внизу чека, да? Да-да-да, горячая линия. А, вот, вижу, горячая линия. А там написано, что тебя вся служба в рот ебала. Что-что? Там написано, вся служба тебя в рот ебет и в жопу на зоне. Да я тебя в рот ебу, собака ты ебаная. Пошел нахуй, тварь, блядь. Гандон ебаный. Кокотина, сука. Алле. Шо ты, дикарь? Шо там, Вася? Шо ты, нахуй? Ебать вы, красавчики, нахуй вы, сука, это чудите. Вы заебали, блядь. Да ебать, ну, блядь. У нас деда развели, сука, это пиздец. Ну вы, блядь, сука... Кого-кого? Да деда у нас развели, сука. Да ебать, ну, блядь. Ты же старый развод, сука, новеньких разводите. Я хуею, блядь. Блядь, ну пиздец. Так уже получилось. Не мы такие, понял, жизнь такая. Жизнь такая, ну то понятное дело, блядь. Так, блядь, сука... на свободе ебашили где-то, нахуй. А так в тюрьме сидим, разводим, нахуй, на сереты, на чай ебать. Роднулечка, спасибо тебе, ты бараку курить купил, 72 человека, галимые нахуй, вообще, немая даже закурить, ебать, хотя бы купил, блядь, пару соток бы, блядь, кинул, бараку курить нахуй. Что тебе еще закинуть, я ж тебе, это не лошара какой-то, блядь, ну ты, блядь, даешь. Так барак, ебать, галимый, сука, сидит, 72 человека, блядь, купил бы курить, нахуй, кинул, блядь. Не-не, спасибо. Какая завтра ты здесь, нахуй, будешь сидеть, опидоревший, охуевший, и не будет закурить. У меня есть кому помогать. Базара нема. Откуда ты взял? Я? 200 гривен за мануха и погнали, ну что ты... Не, ну это понятное дело, это психология, ты знаешь, ну как ну бы. Да, ну да, ну да. Это 100%, я с тобой согласен. Ну а в день сколько у тебя получается, вот, ну так, чтобы не спиздеть, блядь? Что-что? В день сколько ты человек так разводишь? Ну именно, чтоб там в среднем сколько получается, ну, сколько лохов? Если все хорошо, то трешку можно делать чуть больше. Ну, нихуя себе. Ну да. Ну это целый день ты сидишь, сколько ты заебываешься, да? Днепро, понятно, ну да. Да ебать ты голишь, ну нема у человека. Он только что... Да вам и так пятихатку закинул только что, чувак, ебать. Новенький, нахуй. Да не, там дедушка попался. Да, дедушка, вот именно, блядь, что дедушка, блядь. Дедушка. Блядь, ну жалко, ну базара нема, ну, блядь. Да не, просто что знаешь, блядь, что мне стало обидно, что у него, сука, жена, блядь, больная, понял, блядь, и, сука, он так еще попал. Вот это, что мне обидно, понял, блядь. Ну, блядь. Базара нема, нахуй. Не, понял тебя, блядь. А где вы сидите хоть? Херсон, ебать. В Херсоне? Я ебу, блядь. Я понял. Не, я только в Кривом Рогу был на зоне, блядь. Ну, в гости ездил, блядь. Да? Это пиздец, ебать. Базара нема, видишь. Житуха так трепанула, ебать его рот. Ну, блядь. Бывает у всех. Ну да, да. Никто от этого не застрахован, ебать его рот. Я тебя кто-то понял. По глупости, кто-то за дело. Так вы там сидите толпой разводите или шо, блядь? Тут... Я сука... пару человек, нахуй. А-а-а. Нет, я там понял. Ванька, он сидит, тоску, нарды режет, нахуй. Охуенные? Ну да, нихуя себе. А сколько денег? Как зовут? Паша зовут. Видишь, Пашка, вайбер есть, могу сфоткать, кину, посмотришь. На этот номер закинь мне фотку. Хорошо. Ну, а сколько денег? Запишешь, нахуй. Ну, здесь по месту, нахуй, двушку, понял? Так, чтоб отдал без выгона, без нихуя, он сам шевелит выгон, понял? Ага. Двушка, полторушка. Ну, короче, в пределах не больше двушки тут по месту. Там нарезные нарды? Ну, конечно, резные. Конечно, Паш. Ну, он сфоткаю, мы тебе пиханем. Ну, вот на этот вайбер закинь, я посмотрю. Все, я в нарды люблю шпилить. Ну, все. Вот я тебе сфоткаю. Ну, они только начатые, одна половина. Ну, короче, посмотришь, будет охуенно. Ну, если соображаешь, то, короче... Ой, ну, закинь, я душу этого Виталика наберу. Закинем, конечно. Все, давай, спасибо. На. Вот так вот. Закинем тебе досточку, глянешь. Да, на этом номере вайбер есть, закинь. Да, рамки режет, что хочешь режет. Я тебя понял. Ну, да. Слышал. Ну, нарды интересно. Ну, закинь, я подзыркаю. Ну, да. Давай, ты зашел. Слышишь, Паш, вот так вот бывает, понял, вот так вот ебашим, понял. И бывает вот так вот попадаются вот такие, как ты, что, ну, нормальные нахуй парни, и сами там то телефончик, бля, подгонят, то еще что-то, ну, понял, входят в ситуацию, хуй его знает, жизнь такая штука, да, вот такая хуйня, ладно, на, он тебе жору даю. Давай. Павел, ты чисто так киндячий, нема 20 гривен, ебать, вот здесь. Бля, братан, ну, честно, блядь, не скину тебе нихуя, вот отвечаю, за нарды сейчас подумаю, ну, блядь, я тебе нихуя не скину, ну, блядь. Я просто уже прожженный, бля, понял, этой хуйней, так что. Я не развожу, я у тебя прошу, блядь, воду сладкую, как захотелось, бутылочку водички, ебать. Не, чувак, есть, вы только что развели, блядь, нахуй нашего коллегу на пятихатку, блядь. И ты мне сейчас начинаешь рассказывать за двадцатку. Ну, блядь, не еби мне мозги, блядь. Давай, все, Жора, не друг другу не ебать мозги. Я тебя услышал. Все, давай, закидывай фотку. Давай. Давай, жду. Давай, будь добрый.